Глава 8. В Крушановку они отправились через 2 дня. Правда, Марат порывался уже на следующее утро выйти, но Марк пригрозил привязать его к дереву. Целитель Лест Витерфор Доршев горячо согласился с этой идеей и даже обещал поспособствовать. Против них двоих некромант не выстоял и, бурча что-то себе под нос, вернулся в палатку. Все это Соня наблюдала со стороны на безопасном расстоянии от него. А все потому, что была полностью согласна с целителем и артефактором, но вдруг поняла. Стоит Марату попросить ее о помощи, и она примет его сторону. Лучшим выходом оказалось не попадаться ему на глаза, что княжна успешно и делала, с головой погрузившись в исследование. Вместе с Нарой Илсой, попросившей звать ее просто по имени, они уже восстановили весь список того, что находилось в домике травницы, и начали подготовку к эксперименту. «Как думаешь, будет хоть какой-то толк?» — глухо спросила Соня, пока перетирала звенянку. Из-за едкого запаха травницам пришлось надеть марлевые повязки, смоченные в цветочной воде, хоть немного облегчавшие им задачу. «Мы кое-что выяснили», — откликнулась Илса, отмеряя на аптекарских весах нужные порошки. «Тарки очень чувствительны к запахам. Вот почему тот тарк среагировал на тебя. Ты источала аромат страха». «Значит, тот другой тарк, убивший моего водителя, одурел именно от смешения сильных ароматов, вот и не смог выбраться», — предположила княжна. «А потом, когда я его нашла, был слишком медлителен, чтобы напасть». «Да, все верно», — подтвердила травница. «Тогда какой во всем этом смысл? Мы не знаем, где они нападут в следующий раз. Ароматные травы так себе защита. Не повесишь же их на всех жителей». «Смысл есть всегда», — мягко заверила Илса, отвлекаясь от своего занятия. «Просто мы его пока не видим. Да и стоит ли упускать возможность изучить врага?» А через полчаса к ним пришел Марат. Оказалось, что им уже пора выдвигаться к Крушановке. На этот раз они должны были поехать на магомобилях. Дорога действительно была долгой, а потом им еще нужно в горы. У Соньи уже давно все было готово для похода. Она и раньше пару раз устраивала такие вылазки, когда хотела побыть одна. Правда, теперь это будет немного другое, но не менее интересное путешествие. Соня и представить не могла, что когда-нибудь отправится исследовать одну из тайн древних вместе с некромантом. Конечно, они не будут только вдвоем, но все равно для нее уже сам факт удивителен. «Нара Илса, пока Леста Соньи будет отсутствовать, вам в помощь отрядят нового травника», — сказал Марат, пока Шептунья собирала свои вещи. «Да я бы одна справилась», — отмахнулась женщина. «Вы, главное, верните ее целой и невредимой». «Не волнуйтесь, с княжной все будет хорошо», — заверил некромант и покосился на Сонью. «В отличие от некоторых упрямых некромантов», — подумала она, закрывая рюкзак. «Я готова», — сообщила Соня, надевая лямки. На этот раз их отряд был совсем небольшим. Сонья, Марат, Марк и Орья фон Невер. С этой могиней они практически не пересекались после того раза, как Лест Ворон отправил Сонью в лагерь экстренным порталом. «Почему нас так мало?» — спросила княжна, когда они разместились в магмобиле. «Я думала, что мы выдвигаемся из Крушановки сразу же». «Все верно», — подтвердил Марк, заняв переднее сиденье рядом с Маратом. «Но это разведка, так что слишком много людей нам не нужно». Пришлось согласиться, хотя беспокойство осталось. Неизвестно, кого они встретят в горах, если межмировые разломы действительно существуют. И все равно Соня не отказалась бы от возможности отправиться вместе с ними. «Страшно, интересно». Именно так она назвала бы свое состояние. В этот раз их никто не встречал. Да и кому, если в деревне остались 8 взрослых и 3 детей? Княжна объяснила, где находится дом старосты, а сама с интересом осматривалась. Все следы ужасной трагедии были убраны. Окна пустых домов закрыты ставнями, а на дверях повесили амбарные замки. Не играли на улице дети, не лаяли собаки, не было слышно вообще никакой домашней скотины. Печальное и гнетущее зрелище. Но стоило им подъехать к нужному дому, как навстречу выскочила Эмилика, вытиравшая о полотенце мокрые руки. «Княжна, вы приехали проведать нас?» — радостно спросила девушка, стоило Сонье выйти из магмобиля. «Да, я же обещала», — подтвердила та. «Прости, что лично не сделала вам вакцину». «Ничего страшного», — заверила Эмилика и стрельнула глазами на красивых спутников княжны. «Если бы я знал, что здесь живет такая прекрасная нар...» Соня успела заметить, как некромант ткнул локтем в бок Марка. Захотелось хихикнуть, но она сдержалась. Вообще, артефактор всегда вел себя приветливо абсолютно со всеми женщинами. Только Соня ни разу не видела, чтобы он был с кем-то из них по-настоящему близок. Ну, кроме Илсы. Да и то, они больше напоминали старых приятелей, чем бывших любовников. Зато Ори, кажется, была совсем другого мнения. С ее стороны донеслось одобрительное фырканье. «Мы бы хотели поговорить со старостой», — тем временем сказал Марат. «Дедушка в поле вместе с бабушкой и дядей», — ответила Милика, с удивлением косясь на закашлившегося артефактора. «Нужно успеть убрать как можно больше урожая». «Тяжело вам приходится», — сочувствием сказала Соня и подошла к девушке. «Мы справимся», — заверила ее Милика и радостно добавила. «Да и мой жених пообещал, что после свадьбы мы останемся жить здесь. Он ведь сын кузнеца и во всем помогал отцу. Теперь будет помощником Нару Нарату. У нас все обязательно наладится». «Мы хотим задержаться здесь на день, а может и на два», — вновь заговорил Марат. «Где нам можно остановиться?» «В любом незанятом доме. Мы все прибрали и чистоту навели, вы не думайте. Там и белье постельное есть, и полотенца, и скатерти, а еду обеспечим. Выбирайте тот, который вам больше по нраву». «Неужели никто не заявил прав на имущество погибших?» — удивилась Соня. «Столько ведь добра осталось». «Нет, все почему-то решили, что это им только несчастье принесет». Милика пожала плечами и повесила полотенце себе на плечо. «Да и нам советовали бросить все и уехать. Глупые». «И не страшно жить в мертвой деревне?» — неожиданно спросила молчавшая до этого Орья. «Нет, совсем нет», — заверила Милика. «Тоскливо только без подружек. Мне ведь даже исходить некуда, чтобы поговорить с ними. Правда, дедушка говорил, что они скоро камень установят. Подходящего пока не нашли. Да и мастер нужен, который имена деревенских выбьет. Но мы не спешим. Теперь у нас есть много времени, благодаря вакцине». «Да что ж я вас на пороге держу? Вы в дом заходите. Сейчас покормлю, а потом решите, где переночевать хотите». Отказываться они не стали. А Соня еще и на стол помогла накрыть. А там и старосты с семьей подтянулись. И княжна с радостным удивлением отметила, как помолодели супруги. «Пока еще не окончательно достигнув порога, но теперь им дашь от силы лет 60 против прожитых 70. А ведь по окончании перестройки организма они будут выглядеть лет на 35 максимум. Чем не чудо? Если бы еще и Дар согласился на вакцинацию». «О, еще один подопытный!» — радостно возвестил Марк с плотоядным интересом, рассматривая вошедшего в дом мужчину. Дар, не ожидавший такого приветствия в собственном доме, даже попятился назад. Наткнувшись на дверной косяк, замер и недоуменно посмотрел на княжну. Видимо, ожидал от нее объяснений. «Лест Марк?» — спросила Соня, тоже не понимая, что он хочет от сына старосты. «Прекрати пугать людей», — недовольно сказал Марат и не менее заинтересованно посмотрел на Дара. «Но он же маг, и у него нет руки», — обиженно протянул артефактор. «И что?» — грубо спросил Дар, непроизвольно заведя руку за спину. «Так я новую сделать могу», — радостно ответил Марк и широко улыбнулся. Нарвикор подавился водой, которую пил из ковшика. Нара Леника охнула и прижала руки к пышной груди. Милика так и застыла с недонесенной до стола тарелкой с тушеным мясом. На Дара и вовсе было больно смотреть. Лицо его побледнело, а глаза выражали недоверие. Казалось, еще немного, и он или бросится на мага, или так и осядет там же, где стоял. «Ну а что?» — искренне удивился Марк и подмигнул Милике. «Я артефактор или просто так вышел погулять?» «Артефактор?» — сипло выдохнул Нарвикор, сумев откашляться. «Самый лучший!» — с гордостью заверил Марк. «И самый скромный!» — не выдержал Марат. А потом, переведя взгляд на Дара, пояснил. «Марк начал пару лет назад разработку протезов для магов. Вы сможете владеть искусственной рукой так же, как и своей обычной. Только нужно будет потренироваться». «Я ничего не слышал о таком», — хрипло ответил мужчина и сжал единственную руку в кулак. «Потому что все это еще на стадии разработки и практических опытов», — признался Марк и выбрался из-за стола. «Я пока разрабатывал ступню для одного знакомого и часть ноги, начиная от колена». «Вы будете третьим, если согласитесь. Конечно, руку придется настраивать некоторое время, пока не подберем оптимальный вариант. Кстати, предупреждаю сразу, снимать и заново надевать протез не получится. Он крепится к руке скобами. Вообще, это полноценная операция, так как внутри руки устанавливаются магоуловители». «Это еще что такое?» — спросил Дар, но по его лицу было видно, что он уже согласен на все условия артефактора. «Это такие антенки, которые будут улавливать и направлять магию из вашего резерва в руку», — охотно пояснил артефактор и похлопал себя по многочисленным карманам, явно что-то разыскивая. «Поэтому мои протезы только для магов, ибо без магии они всего лишь бесполезный хлам. Нет, конечно, со временем я попробую придумать что-нибудь этакое и для людей, лишенных магии, но пока нужно этот проект довести до ума». «Я согласен», — заверил Дар и свел глаза в кучу, когда Марк неожиданно прижал к его лбу какой-то приборчик. «Плохо», — пробормотал артефактор. «Не получится?» — со страхом в голосе спросила Нара Леника. Соня, все это время просидевшая, словно истукан на скамье, испуганно обвела глазами присутствующих. Ей казалось, это слишком жестоко. Дать надежду и тут же отнять ее. «Почему не получится?» — не понял Марк. «Просто резерв мал. Поэтому, если вы захотите воспользоваться своей магией, то рукой в это время действовать не сможете». «Ах, вот вы о чем!» — выдохнул Дар и, наконец, отлепился от косяка. «Это не беда. Совсем не беда». «Ну тогда я сегодня же сделаю некоторые замеры», — деловито заявил Марк и направился в сторону своей сумки, брошенной около печи. Кажется, замеры он решил сделать прямо сейчас. «А сколько это будет стоить?» — осторожно спросил Нарвикор, и его домочадцы вновь замерли. «Бесплатно», — заверил Марк и усмехнулся. «Ваш сын будет выступать в роли подопытного, так что все расходы я беру на себя. Кстати, в дальнейшем, если с рукой будет что-то не так, то я сам все отремонтирую. Опять же, абсолютно бесплатно». На него со всех сторон посыпались слова благодарности. И даже Соня не утерпела и искренне поблагодарила Марка. Пусть и знала. Стоит ему запатентовать эти чудо-протезы, и артефактор обогатится. Но для Дара Турика это реальный шанс начать полноценную жизнь. «Теперь вы согласитесь на вакцинацию?» — спросила княжна, когда все немного успокоились. «Не понял. А вы что, отказались от этого чудо-средства?» Марк чуть свой блокнот от удивления не уронил. Даже Марат и Ори не скрывали своего удивления. А Соне стало неловко за свой вопрос. Можно ведь было и потом спросить, когда вокруг меньше слушателей будет. «Зачем мне жизнь инвалида?» — спокойно ответил Дар. «Так я рассуждал». «Теперь, надеюсь, измените свое мнение», — уточнил артефактор, вновь сосредотачиваясь на своих записях. «Если с рукой все получится». «Нет, до установки протеза». Жестко перебил его Марк. «Я не знаю, как повлияет откат на установленный образец. И рисковать, если честно, не хочу. Со своей стороны могу гарантировать, что все у нас получится». Дар потратил с пяток минут, чтобы взвесить все «за» и «против». Этот незнакомый ему маг предлагал сотворить чудо. И кто Дар такой, чтобы отказываться от него? Он и так принес много переживаний родителям своим упрямством. Зато теперь сможет полноценно им помогать. И, возможно, завести свою семью. «Хорошо». «Я согласен на вакцинацию», — сдался Дар и получил в ответ невнятное бормотание со стороны артефактора. Тот уже полностью погрузился в расчеты и был совершенно потерян для мира. «Не обращайте на него внимания, он всегда такой», — посоветовал Марат и тоже встал из-за стола. «Я бы хотел посмотреть свободные дома». «Я провожу вас». Староста опустевшей деревни направился к выходу. «Можете выбирать любой, у нас все добротные, строились на века». Ори отправилась вслед за ними, а Соня осталась с хозяевами. Расспросила подробнее об их быте. Уточнила, не видели ли они чего-то странного. А потом вспомнила, что привезла с собой настои, мази и порошки. Конечно, не так много, как раньше хранилось в ее домике, но все же лучше, чем ничего. Неизвестно, когда отстроят новый дом, а зима уже не за горами. Еще один месяц тепла и начнет холодать. «А почему бы вам не занять уже имеющийся дом?» — спросила Мелика, расставляя баночки и кулечки в шкафу. «Что нам с ними со всеми делать? Жалко ведь, без людей они ветшать начнут. А так, вам хоть один из них послужит. Вот, например, дом бабушки Орихи. Там всего 3 комнаты, зато печь какая добротная. Да и банька есть. А еще подпол большой, прямо как у нас. Вы же помните, она часто в лес по грибы да ягоды ходила. Вот все там и стоит, в банках». Не сдержавшись, девушка всхлипнула и закрыла лицо руками. «Простите, на меня иногда находит». Соня уже хотела сказать ей что-нибудь ободряющее, но сдержалась. Никакие слова не смогут заглушить боли от потери тех, с кем бок о бок прожил всю жизнь. Здесь только время поможет, сгладит воспоминания. «Пойдем, посмотрим его», — предложила княжна, решив, что хоть так сумеет отвлечь девушку. Она рассчитывала управиться за час. Дом действительно был недалеко, и прогулка до него много времени не заняла. Вот только когда они зашли внутрь и открыли ставни, чтобы впустить дневной свет, Соня вдруг испытала жгучий стыд, словно она вторглась в чужой дом, желая выгнать его хозяев. Все здесь кричало о том, с какой любовью бабка Орихья обставляла свое жилье. И тканые половички на полу, и кружевные салфетки на столе, и несколько уцелевших после тарка расписных тарелок. И только печь с незакрытым заслонкой нутром производила угнетающее впечатление. «Это я здесь прибралась», — сказала Эмилика, словно почувствовав смятение Соньи. Но если хотите, можем сложить эти вещи в сундук». Она подошла к большому кованому сундуку и откинула крышку. «Он как раз пуст». «Да, нужно так и сделать», — нерешительно ответила княжна и потерла озябшие ладони. «Ты права, не стоит этому дому пустовать». У них ушло часа два, чтобы полностью обследовать дом и убрать личные вещи бывшей хозяйки. К ним Соня отнесла не только одежду, но и постельное белье, полотенце и даже шторы. Милика, конечно, с недоумением косилась на нее, но ничего не говорила. Слишком уж у них отличалось жизненное восприятие, а княжна была уверена, что не сможет пользоваться вещами погибшей женщины. Казалось, что все они буквально пропитались чужой энергетикой, поэтому сама мысль использовать их вызывала неприятие. «А ведь сегодня мне придется спать на чьей-то постели», — с тоской подумала она. «Надо кому-то их отдать», — пробормотала Соня, когда закрывала крышку сундука. «Да кто же их возьмет?» — расстроенно отозвалась Милика, присаживаясь на лавку у незастекленного окна. «Проклятые же!» «А я поговорю с имперцами», — пообещала Соня, оглядывая практически пустое и ставшее безликим помещение. Широкий стол и две лавки у разбитого окна, печь у противоположной стены и умывальник рядом с ней. Под потолком натянуты веревки, на которых раньше висели косы чеснока, лука и перца. У третьей стены, напротив входной двери, стоял шкаф для посуды широко открытыми дверками, демонстрируя свое пустое нутро. Рядом с ним межкомнатная дверь, сейчас закрытая, скрывающая за собой небольшой коридор, ведущий к двум спальням, тоже пустым и обезличенным. «Думаете, им нужны наши вещи?» — с сомнением спросила Милика. «Приютам точно понадобится», — заверила Соня. «Хотя можно попробовать и в наши отдать. Надеюсь, они не такие суеверные, как родственники погибших». «А ведь и правда», — обрадовалась девушка и порывисто встала с лавочки. «Благое это дело сироткам помогать. А в домах много добротных вещей осталось». Глядя на повеселевшую Милику, Соня испытала облегчение. Теперь не придется выкручиваться, думая, как сказать, что хочет раздать вещи бабушке Орихе. Еще раз осмотрев дом и мысленно отметив, что может ей понадобиться, Соня решила возвращаться, пока их не хватились. А в доме старосты их уже поджидали гости, все выжившие и оставшиеся здесь жители Крушановки. Оказалось, что они теперь каждый вечер собирались вместе, обсуждая прошедший день и грядущие планы. «Я сегодня видел человеческие следы», — неожиданно сказал Варад, когда все расселись за столом. «Кабы беды не было». «С чего бы?» — удивился Марк, так и не расставшийся со своим блокнотом. Но затем в его глазах мелькнуло понимание, и он переглянулся с некромантом. «Свежие?» — спросил Марат и поблагодарил Нароли Нику за принесенный для него чай. «Не больше суток», — с уверенностью ответил охотник. «Удивительно только, что они раньше не пришли». «Кто?» — полюбопытствовала Милика, помогавшая матери расставлять блюда на столе. «Так мародеры же», — важно сказал Алик, гордый от того, что его пускают за стол вместе со взрослыми. Впрочем, Фиара тут тоже была, а на руках у молодой вдовы Арики восседал малыш Ворик. «А ведь и правда», — всполошилась Нара имя и прижалась к своему мужу-кузнецу. «Ведь столько дней прошло, а никто не попытался поживиться чужим добром». «Опасались нарваться на патрули», — пояснил Марат и встал из-за стола. «Марк, давай-ка прогуляемся. Нарвикор, куда можно спрятать наш маг-мобиль?» «Вы хотите устроить им ловушку?» — с любопытством спросил Алик и даже поёрзал по скамье. «А можно и мне с вами?» «Алик», — ахнула Нара имя и потянулась к мальчишке, боясь, что он прямо сейчас побежит организовывать засаду. «Эй, нет, брат», — весело сказал Марк и потрепал парнишку по голове. «Ты останешься здесь, женщин охранять». Алик тут же насупился и, глядя из-под лоби на артефактора, обиженно пробубнил. «Да что их охранять? Пусть в доме сидят и все дела». «Тут ты не прав», — Марат осуждающе посмотрел на паренька. «Это кажется, что они в безопасности. А если враг зайдет с той стороны, где нас не будет, и захватит женщину-заложницу, что тогда?» «Что?» — спросил Алик, зачарованно глядя на некроманта. «Ты сам все им отдашь, только чтобы вернуть дорогих тебе людей. Только не факт, что их и после этого отпустят. Люди разные бывают, не забывай об этом». Судя по озадаченному выражению лица мальчика, он никогда о таком не задумывался. А посмотрев на восьмилетнюю Фиару, прижимающуюся к Арике, и вовсе нахмурился. Видимо, понял, что девочка точно нуждается в его защите. «Хорошо, я буду их охранять», — с достоинством сказал Алик, хотя в карих глазах и мелькнула тоска. Марат пару мгновений пристально рассматривал его, а потом сказал: «Через час начнешь, а пока с нами прогуляешься, тебе это знать тоже полезно будет». Наверное, именно в этот момент Соня поняла, как же сильно она очарована этим магом. Немногие взрослые смогли бы так возиться с детьми, просто отказали бы и ушли по своим делам. А Марат не только объяснил, в чем Алик был неправ, но и смягчил горечь отказа предложением прогуляться. Княжна была уверена, что мальчику еще надолго хватит впечатлений от этого вечера. Алик не подозревал о мыслях Сони и вопросительно посмотрел на кузнеца, который взялся приглядывать за ним. Было видно, как мальчишке хочется вскочить и бежать к выходу, но он не забыл спросить дозволения у старшего. А когда Нарнарад степенно кивнул, шумно выдохнул, вызвав улыбки у взрослых. Забрав свою сумку, Марк поспешил на улицу за другом. Староста тоже не стал задерживаться, не говоря уж об Алике. Сначала они поставили магмобиль в пустой сарай, затем прошлись по пустынной деревне. В некоторых местах Марат останавливался и указывал на определенную точку, говоря Марку, что именно нужно тут оставить. Так по всему периметру оказались установлены сигналки, невидимыми нитями, привязанные к запястью некроманта. В двух местах поставили ловушки-заморозки. Еще в одном, там, где осталось только пепелище от дома травницы, обосновалась мухоловка. Довольно неприятная ловушка. Если в нее кто-то попадался, то получал довольно болезненный шлепок, который оглушал пленника минимум на полчаса. В самой дальней части деревни артефактор установил несколько обычных силков. «Не думаю, что они пойдут с этой стороны», — пояснил он свои действия. «Слишком густые заросли дикой розы. Естественная защита в действии. Хотя можно над ней поколдовать, и тогда получится полноценный охранитель». «Самый настоящий?» — восхищенно выдохнул Алик. И его восторг можно было понять. Охранители были редким и дорогим удовольствием. Их создавали из растений, и по своей сути они являлись живыми артефактами. Но не каждое растение могло подойти, а из подошедших не все становились охранителями. «Настоящее не бывает», — хохотнул Марк и подмигнул пареньку. «Сначала разберемся с тем, для чего мы сюда прибыли», — остудил его пыл Марат. «И тебе еще руку на рудару делать, не забыл?» «Одно другому не мешает». Самым независимым видом высказался артефактор, но на кусты посмотрел с сожалением. Они уже возвращались домой, когда староста спросил, «А если эти мародеры сегодня не придут?» Или Варт ошибся. И это были простые путешественники. Даже в наших глухих местах такие встречаются. «Мы задержимся на несколько дней, если потребуется», — заверил Марат. «Нужно убедиться, что вы будете в безопасности». «Простите, что доставляем вам лишние хлопоты», — вздохнул Нарвикор. «В этом нет ничего сложного», — отмахнулся некромант. Когда они вошли в дом, их ждали только мужчина и Ория. Женщины увели Сонью в дом, в котором ей предстояло провести сегодняшнюю ночь вместе с Магиней. Для Марата и Марка был подготовлен другой дом. Но в эту ночь им не довелось выспаться. Где-то за час до полуночи нити следилки сработали, оповещая некроманта о прибытии незваных гостей.